Добрый день, наши дорогие друзья, товарищи, ученики. Мы начинаем, как обычно, наш очередной виртуальный урок. Я хочу перед этим сделать только маленькое объявление. Началась подготовка к трем крупнейшим конгрессам. Первый конгресс у нас Южная Америка. Конгресс в Аргентине с 28 по 30 августа. Естественно, мы летим туда из Израиля. И ждем вас, кто желает там побывать и вместе с нами поучаствовать в этом конгрессе. Конгресс будет с переводом на английский и на испанский и на португальский языки. Так что, пожалуйста, принимайте все в нем участие активно. Естественно, оттуда мы попытаемся каким-то образом, может быть, еще возможно будет сделать трансляцию. Но если нет, то, по крайней мере, после этого вы получите немедленно... практически в то же время наши уроки, которые будут там проводиться. Следующий конгресс у нас будет в Северной Америке, в Нью-Йорке, с 16 по 18 октября. 16 по 18 октября, естественно, это тоже выходные дни в Нью-Йорке. Так что можете заранее списываться, готовиться, участвовать или... просто освобождать себе эти дни, чтобы делать зеркальные конгрессы там, где вы находитесь, ближе к вашему месту жительства. Далее, Евразия. Конгресс в Турции с 22 по 25 октября. На все конгрессы приглашаются все желающие, изучающие или интересующиеся наукой Каббала. Я буду на всех трех конгрессах, я с удовольствием смогу увидеть каждого из вас. Мы попытаемся найти время для общения, для вопросов, для ответов, для выяснения проблем в группах и всего-всего-всего остального. Далее. Завтра после утреннего урока. Завтра, то есть в понедельник, после утреннего урока по израильскому времени, московская группа проводит акцию единства, посвященную подготовке этих конгрессов, проводимых на трех континентах. Информация на сайте www.cap.info. Cap.info, там информация о подготовке к этим трем конгрессам на трех континентах. И мы просим вас, и я лично, принимать в них активное участие. От этого зависит, в общем-то, наше с вами духовное продвижение. А ты мне, Саша, напомнишь, в конце мы еще раз об этом расскажем, что люди, может быть... еще не все прибыли на урок. Сегодня мы с вами, как обычно, продолжаем нашу тему предисловия к книге Зоар, пункт 304, там, где мы остановились в прошлый раз. И наш Саша будет принимать ваши вопросы и будет их передавать мне, и в соответствии с тем, насколько они будут актуальны, или по ходу материала, который мы будем изучать, мы будем пытаться на них отвечать с вами вместе, разбирать их. Итак, следующее, пункт 3.4. Развитие творений по направлению к цели происходит по четырем последовательным ступеням. Неживая, растительное, животное и человек. Это четыре стадии. Кто проходит эти стадии? Эти стадии проходят, в принципе... желание, созданное Творцом желание, как мы всегда с вами говорили, оно проходит вот эти стадии развития. Первую, вторую, третью и четвертую. Это и есть неживая, растительное, животное и человек. Так? Но это все в силах от Творца, Творец. От него порождается вот это вот желание, проходящее четыре стадии своего развития. Затем это желание делает на себя цимцум алиф, первое сокращение, затем масах, затем оно начинает получать свет в себя, насколько может с помощью этого экрана. затем оно разбивается, это желание, то есть экран, вернее, его разбивается, и падает до нашего мира, до самого последнего своего состояния, этот мир. И в этом мире мы начинаем с вами уже следующий этап. Не сверху вниз, как прошли вот здесь вот, от Творца до нашего мира, а снизу вверх от нашего мира зарождается здесь в нашем мире, прорвавшись в наш мир, искра, значит, этот, от большого взрыва наша Вселенная, Вселенная, затем Солнечная система. Вы меня извините за почерк. Солнечная система, затем Земля. И на Земле, значит, Земля – это уже не живая природа, а затем растительная, затем животная и затем человеческая природа. Это уже на Земле. И вот человеческая природа тоже развивается в себе уже, внутри себя, с уровня неживого, растительного, животного, и человеческая природа в человеке, где вот это вот все уже уровень человек. Уровень человек. И в человеке тоже есть, в человеках. Есть тоже уровень растительный, то есть его внутреннее развитие. Растительное, животное или человек в человеке. Так вот, чем отличаются эти уровни развития? Привет, Москва! Чем отличаются эти четыре уровня развития? Тем, что на уровнях неживой, растительный и животный, там человек не осознает свою миссию, не осознает вообще, где он и что он находится, живет своей обычной жизнью, привязан только к этому миру. Я так и пишу. Живет в этом мире. Все. То есть надо себя благоустроить, создать вокруг себя все, что может меня наполнить, насытить, для себя, для семьи, для детей, политическое устройство, общественное устройство, образование, культура, наука, все для того, чтобы обустроить свои эти годы, сколько я нахожусь в этой жизни. Вот это вот и есть неживой, растительный и животный уровень развития. Когда мы живем, напишем даже живем, живем в этом мире. Все. Мы можем думать о том, что там религии какие-то существуют, еще чего-то в общем, но мы заняты этим миром. Мы не стремимся выйти за него. И есть, кроме того, еще в нас такое развитие, которое называется человек в человеке. Это когда мы стремимся стать Адам. Да? Адам – это подобный Творцу. Подобный Творцу. Творец. Чего-то у меня совсем не пишет сегодня рука. Творец. Так вот, когда я желаю уподобиться Творцу, тогда называюсь я уже, мой уровень развития называется человек. Вот. Когда он наступает у нас, когда наступает вот эта вот точка в сердце, в нас, которая нас влечет куда-то, куда-то. Куда она нас влечет? Она нас влечет именно к уровню Творца, к Творцу. Может быть, неосознанно, мы еще не понимаем вообще для чего и куда и как, но до этого уровня мы поднимаемся. И вот когда эта точка в сердце, она в нас начинает работать, тогда мы должны сделать еще одну петлю, как вот здесь вот сделали. Тогда мы должны сделать еще одну петлю. Мы тогда начинаем работать над собой, через группу, через учебники, и пока действительно не достигаем Творца. Давайте мы, знаете, что сделаем? Уберем вот эту вот стрелку, а то она нас будет путать. Вот. И с этого уровня, с точки в сердце, мы уже идем, пока не достигаем Творца. Вот. Тут у нас уже есть группа, учитель и книги, с помощью которых мы достигаем реализации нашего желания, единственного, свободного. Вот. Тут уже есть свобода воли. Вот. В то время как живем в этом мире, здесь мы как животные, как марионетки, или как сказать? Как по-русски вообще лучше всего сказать? Марионетки. Марионетки, хорошо. Да, ну хорошо. Марионетки. Животный уровень. Вот. Так вот. Так вот, наше развитие, оно представляется нам делящимся всегда на эти четыре ступени. Неживая, растительная, животная и человеческая природы. Вот теперь мы пойдем дальше. Что он там говорит? Эти ступени отражают уровни желания каждого из высших миров. И хотя основным является четвертый уровень желания получать, его можно достичь только посредством развития из трех предварительных этапов. А вообще, в принципе, в любом состоянии нашем, в видении, в слышании, в исследовании, в любом, в нахождении в чем-то, если я в чем-то нахожусь, всегда-всегда я прохожу в своем состоянии адаптации, понимания, ощущения эти четыре стадии. То есть я ощущаю, потом я, кроме ощущения, начинаю видеть какие-то происходящие со мной изменения. После этого я пытаюсь за этими изменениями следовать, увидеть, осознать их какую-то последовательность. И в конечном итоге я их понимаю, откуда они происходят, раскрываю их источник. И после этого уже начинаю к ним свое личное отношение. Исследовав, поняв вот эту всю, допустим, происходящую со мной последовательность чьих-то каких-то действий, я, выясняя источник, начинаю относительно него уже работать. То есть всегда мы должны определить в себе эти четыре последовательных действия. И мы видим, что так же происходит с нами и при изучении науки Каббалы, и при изучении любых наук. Или вообще при знакомстве с чем-то или с кем-то. Или вообще в этом мире, если развивается маленький ребеночек и от большого человека. Всегда есть такое последовательное ознакомление с миром или с тем, что я сейчас ощущаю, как я на это реагирую, как я это понимаю, воспринимаю, пока я не становлюсь владельцем, как бы, то есть схватываю это явление, начинаю понимать его корни, его последовательность, начинаю владеть им, могу даже управлять им, начинать управлять им. То есть все эти последовательности, они и определяются вот этим четырехступенчатым изначальным нашей четырехступенчатой структурой. Так вот, дальше рассказывает нам Баля Сулам. Неживой уровень — это первая ступень желания получать, начало раскрытия желания получать в нашем материальном мире. Он содержит в себе только общую силу движения всех неживых видов. А частное движение его частей незаметно. Ведь это желание получать порождает потребности. А потребности сопровождают движение, порождают движение. Достаточное, чтобы достичь необходимого. Но поскольку желание получать неживое, оно очень мало, то его власть, то есть его воздействие, сила, она проявляется только в целом и незаметно в деталях. Но это мы видим в любых неживых предметах, явлениях на уровне неживом. Там все происходит, исходя только из одного принципа. То есть закон, он один закон. Закон максимального насыщения, максимального получения, максимального наполнения себя. Ведь мы имеем дело только с одной силой в природе, которая называется силой получать, желанием получать. Так вот, на неживом уровне это желание получать, оно сказывается только в том, что тело стремится сохранить свою структуру. Неживая природа стремится себя уравновесить. Давление здесь больше, там меньше, допустим, в атмосфере. Происходит перемещение, и знакомый нам ветер, ураган и так далее. То есть все, ну, я имею в виду только неживую часть природы. Она связана, конечно, и с живой, и с растительной, и со всякими другими. Но, в принципе, неживая природа, она стремится всегда к равновесию. И, допустим, любая структура, камень, минерал какой-то, неважно что и кто, стремится к равновесию. То есть содержать себя в максимальном покое, в максимальном равновесии. Это закон природы. Следующий закон природы на ее растительном уровне, там уже закон другой. Там тот же закон, в принципе, максимально себя наполнить. Но поскольку этот уровень уже выше, вся природа, ведь она состоит из 5 частей. Нулевой уровень, первый, второй, третий, четвертый. Так называемый авиют, или толщина желания. Толщина желания. Я все-таки напишу авиют. Тоже знакомое, я думаю, всем нам слово. Ничего не сделаешь. Как в медицине мы применяем латинские названия, как в музыке применяем итальянские обозначения, так и в кабале нам придется применять эти обозначения с иврита. Так вот, ноль – это неживая природа, в смысле, ноль – это основа. Первое. Я даже не знаю, как сказать. Ну, напишем так. Неживая, растительная, животное и человек, а это Творец. Это уровень Творца. Уровень Творца. Так вот, неживая природа, нулевой уровень ее развития, это просто содержать себя в постоянстве. Констант. Все, желание только такое. Желание. Желание быть в постоянстве, сохранять свою кристаллическую структуру, сохранять свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, то есть неизменное что-то. Все, что существует вот так. Каждый момент оставить в будущем и в настоящем, как и в прошлом. Это неживая структура. И, соответственно, с этим мы видим людей, которые таким образом существуют в нашем мире. Человек, который стремится вот так нормально существовать, без всяких проблем, без всякого, чего-нибудь слишком хорошего и слишком плохого. Главное – спокойствие, ничего другого. И, с другой стороны, если мы поднимаемся на какие-то более высокие уровни, как только нам становится плохо, мы стремимся снизойти до неживого уровня, потому что на этом уровне меньше желаний, меньше стремлений, меньше страданий, и не надо. Так, подсознательно нас природа сразу же к этому гонит. Следующий – это растительный уровень. Что пишет о нем Баля Сулам? Желание получать на второй ступени больше, чем на первой. Оно господствует в ней над каждой деталью. Поэтому каждой части свойственно свое собственное движение. То есть растительный уровень у каждого цветка, у каждого лепестка, есть своя собственная жизнь. Жизнь, рождение, существование и умирание. Но у всех у них существует свое общее. Что за общее? Все они раскрываются навстречу солнцу, все они закрываются на ночь, все они в какое-то определенное время года рождаются, в какое-то определенное время года отмирают, умирают и так далее. То есть растительный уровень, он уже предполагает наличие в себе какой-то свободы движения, личного движения. Но это движение только лишь свободное, личное, но не его выбор. Солнце определяет, или четыре времени года, или еще какие-то условия, они определяют, вызывают эти движения в желании получать на растительном уровне. То есть это неосознанное движение. Это такое желание. И это неосознанное движение, оно не личное. Оно по классам, по видам растений. Одни зимой, другие летом, осенью, весной или каким-то там еще признаком живут, умирают, раскрываются, закрываются и так далее. Есть у них в то же время уже свое развитие, но для этого развития они зачастую пользуются и животным уровнем, допустим, опыление там всевозможное, то есть развитие животного вида, оно предполагает собой и развитие растительного вида. То есть некоторые уровни растительные в человеке замирают, пока он не достигает животного уровня развития, и тогда с животного уровня развития он может вызывать свое растительное развитие. Так же, как в нашем мире там всякие эти пчелки там и другие там насекомые или там животные помогают развитию, оплодотворению растений, цветов и так далее. То есть мы видим, здесь начинает происходить развитие одного уровня за счет другого. Но главное, что хотя бы, что хотя и существует движение, оно неосознанное. Оно автоматическое. Животный уровень. Желание получать на третьей ступени столь велико, что порождает в каждой своей части ощущение свободы выбора, представляющее собой особую жизнь каждой части, отличную ей подобных. Но на животном уровне еще нет ощущения ближнего, то есть основы сочувствовать страданиями другого или радоваться удачам другого. То есть здесь, на животном уровне, у меня существует ощущение моей личной свободы. Я двигаюсь. То есть желание, оно вызывает во мне желание двигаться. И это желание двигаться, оно во мне ощущается как свободное. Я беру его в кавычки. Свободное. В чем оно свободное, это желание двигаться на животном уровне? Оно на самом деле ведь не свободное. Оно свободное, кажется мне, потому что свободное от мне подобных. И поэтому во мне создается иллюзия, что я свободен. Вот ты двигаешься так, а я двигаюсь так. А на самом деле и ты не так двигаешься, я не так двигаюсь, мы говорим, все мы не двигаемся, нас двигают. Но иллюзия свободы воли, она абсолютная. И человек не может разглядеть, что он не свободен. Но он убивает свою жизнь на то, чтобы реализовать вот эту иллюзорную свободу воли. Ужас. Просто жалко этих маленьких существ. Ну, успокойтесь, успокойтесь, народы, что называется, как говорил пророк. В итоге приходит человек к ощущению необходимости чувствовать других. К этому его подталкивает его развитие. Он начинает осознавать, что ему необходимо, просто необходимо подняться на следующий уровень, чтобы понять смысл жизни. То есть, с одной стороны, он начинает ощущать отсюда, из желания животного, как он дальше развивается, или он начинает ощущать, что не я сам двигаюсь, что-то меня двигает, для чего меня двигает, для чего я живу. Начинает ощущать это как точка в сердце, зарождающийся в нем четвертый уровень. Или у нас тут третий, неважно. Так, допустим, третий напишем здесь. Третий уровень. В книжке он четвертый. Но это как, смотря как писать, 1, 2, 3, 4, 5 или 0, 1, 2, 3, 4. Это не важно. Мы с вами это все потом отрисем. Значит, третий уровень. Или его одновременно с этим, или вместо этого, или рядом с этим, смотря какие люди, его подталкивать может еще и страдание. Что, несмотря на то, что я двигаюсь, реализую свободу воли, я завишу от других. То есть оно не свободное мое движение от мне подобных. Оказывается, что я двигаюсь вместе с ними. А если я двигаюсь вместе с ними, то я должен что-то с этим делать. Я завишу от них. Значит, мне надо каким-то образом достичь связи с ними. А иначе я не выберусь из этого своего несвободного движения. То есть человек начинает понимать, что вся эта иллюзия свободы, его движения от других, она иллюзорна. Он свободно от других не двигается, он полностью зависит от других. То есть вот раскрывается в нем глобальность. Глобальность человечества. Глобальность человечества. То есть, что его толкает дальше? Толкает дальше его что? Свободу реализовать, как я могу? Быть связанным с другими. Хорошо, будем связанным с другими, будем вместе двигаться. Главное, свободно. И поэтому зависимость его от других начинает проявляться и давит на него, что он обязан достичь... Вот не может он, допустим, реализовать себя в хорошем воспитании для своих детей, в безбедной старости, в уверенной зрелости и так далее. Говорят ему, ты зависишь от других. Каждый крутится, как он хочет, в любую другую сторону. Такого быть не может. Это называется хаос. Вы хотите чего-то достичь, чтобы всем было хорошо. Когда вы зависите друг от друга, вы должны двигаться, все крутиться согласованно. Может быть, каждый в разную сторону немножко, но согласованно. Значит, та же иллюзия свободы воли пока им действует, но она его уже подталкивает к связи с другими. И вот, когда он начинает реализовывать это все, он приходит к состоянию, когда он уже требует науку, которая бы ему объясняла, как устроен мир на самом деле, мир управления. То есть вопрос у него «управление». Вот это является самым главным вопросом. То есть на неживом уровне, на животном уровне, на растительном уровне в нем не возникало никаких вопросов. Он не чувствовал, что он управляем. На животном уровне он ощущает, я свободен, и в то же время тут же начинает ощущать, насколько он зависит от других, зависим. И это его толкает к уровню человек. Уровень человек – это когда он желает постичь управление. Я хочу знать, что зависит в природе от меня, а что от меня не зависит. Есть такая древняя молитва, которая говорит, дай нам, Боже, разум узнать, что зависит от нас и что не зависит от нас, и отделить то, что зависит от нас, от того, что не зависит, не путаться и пребывать только в той области нашей жизни, которая от нас зависит. Расскажи нам, как сделать это. Расскажи нам, как правильно себя реализовать. И не тратить время, силы и всю жизнь на то, чтобы мы хотели бы повернуть свою судьбу, изменить свою жизнь и совсем не в той плоскости, где мы вообще что-то можем сделать. Вот главная задача человека – это найти приложение себя, свою свободу воли, что от меня зависит, или вообще ничего. Если ничего, тогда все это, то, что мы говорим с вами, значения не имеет. Вот сейчас нам раскрывается впервые за всю историю человечества такое состояние, что оказывается, мы находимся под какой-то определенной силой природы. В чем мы абсолютно находимся под ее управлением, под ее властью, подвластны ей, и в чем мы все-таки, возможно, можем каким-то образом влиять на свою судьбу. Мне надо вот эту выявить маленькую область, где я могу влиять. Остальное Может быть, даже лучше не знать. Или надо узнать. Но если я не могу в это вмешиваться, это уже второстепенный вопрос, надо ли мне это или нет. Самое главное выяснить, где моя свобода. Поэтому все развитие человека по этой оси снизу вверх, это к развитию свободы. И поэтому наше выяснение, которое нас подталкивает сегодня вперед, это свобода. Свобода от высшего управления, от Творца. Свобода от своей собственной природы, приподняться над ней, которая меня эгоистически давит, вынуждает делать все, что она пожелает. И так далее. То есть, в чем заключается возможность эта? То есть, опознание, оно сводится к познанию управления. Управление. То есть, какая часть из управления спускается на меня и определяет полностью все во мне, и какая часть спускается на меня так, что оставляет мне какое-то, возможно, личное свободное движение. И после того, как я эту область во всех своих мыслях, поступках, желаниях, действиях определяю, она свободная, она такая белое пятно, белая зона, светлая, не заполненная никакими силами, я должен получить после этого, естественно, знание, каким образом я могу правильно реализовать себя, откуда какие силы взять, что именно чем я могу и как я должен заполнить эту всю область, что я от этого буду иметь, что я могу обрести, то есть какое продвижение, познание, изменение своей судьбы на самом деле или просто какое-то маленькое дополнение, приятное или не очень, в этой моей жизни. Но все, в принципе, сводится к поиску свободы действия, свободы воли. Потому что если нет свободы, не о чем вообще говорить. Если есть, быстро определи ее, только на ней сфокусируйся и иди дальше через нее. Потому что во всем остальном это судьба. Ну, какая мне разница рассуждать о том, что солнце, допустим, там, через там, пару миллиардов лет погаснет. Или там что-то произойдет еще. Если я на это не могу никоим образом действовать. А может быть, действуя через свободу воли, я вдруг вижу, что не имеет отношения ко мне вообще никакое ни солнце, ни земля, ни геология, ни зоология, и ни экология. И вообще я свободен от всего от этого. Я могу через свою свободу воли вообще подняться по какой-то, что ли, трубе такой духовной и выйти наружу по туннелю по-особому, вообще из всего этого нашего мира совсем другое измерение. Но все равно все эти постижения, возможности реализации, они проходят через поиск свободы воли. Вот. Что же он пишет, Баля Сулам, о человеке? Пункт 38. Он пишет так. Человек – четвертая ступень желания получать. Желание на этой ступени полностью оформлено, потому что в нем действует ощущение ближнего. Различие между желаниями четвертой и третьей ступени такое же, как между мирозданием и единичным творением. В желании животного уровня отсутствует ощущение себе подобных. То есть человек, который не ощущает других, он еще существует на животном уровне своего желания. Извините, я никого не хочу обидеть. Это просто каббалистические определения. То есть, если вы не можете радоваться радостям другого и страдать страданиями другого, то вы еще по каббале животное. Тогда как ощущение себе подобного в человеке рождает потребность во всем, что есть у другого. Положительную потребность. Это не то, что я чувствую у другого, какая машина, какая там квартира или еще что-то такое. И поэтому я завидую ему, и я уже человек. Нет. Он всегда хочет вдвое больше, чем имеет, потому что его желание, пока его желание не охватывает весь мир. Но цель Творца – наслаждение творений, чтобы они постигли его величие и истину, и получили от него все блага, и наслаждения, уготовленные для них. И поэтому эта цель не относится ни к неживым телам, не к растительному и животному уровням, поскольку они не ощущают желания других субъектов и не могут понять также желания Творца. В той же мере, в которой мы не можем постичь сострадать или сорадоваться с другими, также мы и не можем ощутить Творца. Поэтому возлюби ближнего как себя – это не цель и не самоцель. Это средство, с помощью которого можно достичь связи с Творцом, потому что на своем ближнем ты можешь потренироваться, чтобы начать ощущать кого-то вне себя. Причем ощущать его таким, как он, а не таким, как он выгоден твоему эгоизму. Поэтому только человеческому уровню, то есть тому, кто может достичь такого свойства, как сострадать или радоваться за счет имеется в виду в другом, только тот может реализовать свое желание отдавать и получить все ступени высшего света, высших миров и достичь целетворения. А каким образом я могу вообще достичь такого состояния, что я вообще могу дойти до любви к ближнему? Надо это мне? С помощью занятий, с помощью группы, с помощью направления, которое мы выбираем в Кабале, начинает воздействовать на нас окружающий свет. Не просто, не быстро, но он постепенно чистит человека. Причем чистит его в двух направлениях. Он не просто тянет его вперед, он показывает ему попеременно, насколько ты низок, насколько я тебя поднимаю, насколько ты низок, насколько я тебя поднимаю. И вот из этих падений и подъемов, падений и подъемов, в человеке начинает зарождаться желание стать таким, как свет. Желание отдачи. И вот это желание начинает определять его уже духовный рост. Ну и последний пункт на сегодня, чтобы закончить этот кусочек темы. Значит, такое мнение, о котором мы сейчас говорили, о развитии четырех желаний, поступенчатом в нас, не признается некоторыми учеными, которые не могут согласиться с тем, что человек столь ничтожный в их глазах является центром великого творения, которое должен достичь Творца, выхода из нашего мира в высший мир. Об этом с этим не согласны многие. Но они подобны, говорит Бали Сулам, червяку, который родился внутри горькой редьки и думает, что весь мир Творца такой же горек, лишен света и мал, как та редька, в которой он сидит. Это мы с вами сегодня сидим в редьке, в горькой, в такой, и считаем, что вот это вот и есть мир, вот это и есть наша участь, вот мы должны сидеть и сами себя или эту редьку жевать. Также считают и те, кто находится в этой редьке, в твердой оболочке желания получать. Они не пытаются пробить ее с помощью изучения Кабалы и обратить желание получать в желание отдавать Творцу. Тогда они выходят из этой редьки. Поневоле они приходят к выводу, что они ничтожны и пусты. Каковы и есть на самом деле. И представить не могут, что все огромное творение создано только для человека. И надо человеку только выйти, прорыть такой ход маленький, чтобы выйти за пределы этой редьки. Но если бы они применили науку Кабала, то пробили бы оболочку желания получать, подобно червяку, который пробивает кожуру редьки, выглядывает наружу из этой редьки, поражается и восклицает. Я-то считал, что весь мир подобной редьке, в которой я родился. А теперь я вижу перед собой огромный, светящийся, прекрасный мир. Вот этого нам с вами немножко не хватает. Ну, с надеждой на то, что это быстро реализуется, можно пробить туннель, можно пробить кожуру редьки, выглянуть наружу и задохнуться светом и солнцем. Можно. Давай-ка посмотрим вопросы. Мы получили много вопросов. В частности, Валерий из Москвы спрашивает. При постижении Творца человек приобретает свойства Творца. Кому тогда Творец или Творцы будут отдавать свой свет, если получателя наслаждения уже не будет, а все будут только отдавать? Это не вопрос. Так вот. Потому что отдавать можно бесконечно. А что вы отдаете, скажите мне? Что вы можете вообще дать Творцу, кроме своего отношения? Ничего больше. А что Творец отдает вам? А он вам ничего не отдает. Вы просто постигаете его. Вы постигаете только то, что он изначально уже сделал для вас. Приготовил для вас наполнение, мир света. А вы в той мере, в которой вы пытаетесь ему отдать, становитесь подобным ему, и этот мир света раскрывается для себя. Отдавать можно бесконечно. Неограниченно. Ни по количеству, ни по качеству, ни по времени. Ни в каких рамках. Поэтому мир отдачи называется миром бесконечности. Так что не беспокойтесь. Главное нам достичь свойства отдачи, а там уже ограничений не будет. И в нашем даже мире, когда мы говорим о любви, нас охватывает чувство какой-то неограниченности. Хотя, естественно, в нашем мире это все ограничено нашим эгоизмом. А попытайтесь представить себе любовь, которая не эгоистична. Хотя это невозможно представить, но вообще так, хоть немножко. И вы тогда сможете представить себе неограниченность. Дальше. Янис Мабенджидис из Греции. Мабенджидис, да. Из Греции. Угу. Спрашивает, существует ли закономерность проявления в нашем мире частей духовного тела, как они материализуются в нашем мире в виде точек сердца, ну или в виде проявляются в нашем мире. Ты прямо из греческого переводишь, что ли, так медленно? Ну, тут язык почти, такой. Да? Да, видимо. Существует ли закономерность проявления... От каких частей духовного тела проявятся в нашем мире точки в сердце? О, это я не знаю. Ну, я не знаю. Дело в том, что духовная кли... Оно просто скопище всех душ. И так же, как в нашем организме. Вот развивается ребенок, допустим, в материнской утробе, и мы можем проследить в течение, допустим, первых месяцев в особенности, какие части в нем развиваются. Голова, ножки, ручки, туловище, внутренние какие-то структуры тела, кровеносные сосуды и так далее. Вот как возникает все, причем возникает из какого-то студня такого, желеобразной массы. И начинает постепенно в нем это все формироваться. Так вот, формируется одна часть тела, потом другая, потом третья, четвертая не может сформироваться, потому что не хватает еще формирования перед ней каких-то частей. Потом они доформировываются, каждая еще раз проходит какие-то этапы повторного формирования и так далее. Это все мы с вами можем изучать, дорогие мои, только тогда, когда мы пройдем высший мир. И на себе будем видеть, как мы духовно формируемся. Вот тогда вы будете присутствовать при собственном зарождении в утробе бины матери высшей нашей. И каким образом она вас сформирует, какие желания. Сейчас немножко сердце, сейчас немножко почки, ноги, руки духовного парцуфа. И так далее. Вот, дыхание, немножко кровеносная система и так далее. В общем, вы будете видеть, как это все у вас формируется в духовном виде. И по аналогии с этим вы уже будете понимать не так, как понимают это, естественно, врачи, физиологи, несчастные люди, что они могут видеть в нашем мире. Этого всего и не определить, и не узнать. Но из духовных корней можно будет это все вам познать. Но это только тогда, когда мы пройдем. И тогда мы это сможем с вами изучать, обговаривать. Как говорится, «Нишмат Адам Тиламдей», но душа человека учит его, раскроет ему весь этот процесс. Дальше. Энрике из Испании, город Малага, спрашивает, хорошо ли быть вегетарианцем для того, чтобы исправлять себя? То есть помогает ли это человеку в исправлении? Вы можете свой животный уровень оставить в покое. Делайте все, что хотите, не имеет значения. Продолжайте быть таким, как вы есть, без всяких ограничений. Вы только занимаетесь духовным. И духовное расскажет вам, каким образом вы должны в нашем мире себя вести. И, как правило, это никаких ограничений. Не надо быть вегетарианцем, не надо уклоняться от нормальных завтраков, обедов, ужинов. Даже заниматься спортом немножко надо, беречь свое тело, потому что оно должно вам помочь в духовном движении. Короче говоря, будьте нормальным человеком. Не думая о нашем мире... Вы сделаете так, что духовный мир будет определять ваше поведение в нашем мире. Просто уделяйте нашему миру минимальное внимание. Не вот специально задаваясь какими-то ограничениями. Они, как правило, абсолютно неверны. Недуховны. Особенно те, которые нам советуют религии. Они совершенно не имеют к духовным никакого отношения. Дальше. Спрашивает вас Фредерик из Франции. Для чего нам исправлять желание неживого растительного и животного уровня, если мы люди? Так это в нас они находятся. Мы же не исправляем цветочки, пестики, тычинки. Мы же не исправляем жучков, там, мышек с кошками. Мы не исправляем движение Земли или там какие-то там соединения атомов и молекул. Мы исправляем свои желания. Причем свои желания, он прав в своем вопросе, свои желания мы тоже начинаем исправлять после того, как мы ощутились на желании человек. Но когда мы начинаем исправлять наше желание человек, то мы желаем властвовать над своими желаниями. То есть с помощью их управлять собой и управлять природой. Нам раскрывается вот эта свобода воли, она нам раскрывается в очень узком диапазоне. Говорит нам о том, что ты можешь свои желания сейчас сконцентрировать на духовном постижении, на уподоблении Творцу. Пробуй это сделать. С каких желаний начинать движение? Самых маленьких. Какие у меня самые маленькие желания? Желания неживые. Затем животные, затем растительные, затем животные, затем человек. Вот. То есть, когда я начинаю работать над собой, я прохожу исправление во всех своих желаниях. С нулевого уровня и до последнего. Дальше. Вас спрашивает Мэри из Соединенных Штатов Америки. Женщина, она подчеркивает, что она женщина. Ну, Мэри, я думаю, что это женщина, да. Она веселая женщина. Да, вот она спрашивает, у меня много трудностей, чтобы войти внутрь группы. И а зачем женщине входить в какую-то группу? Да, вот и в то же время она говорит, что я много занимаюсь распространением и смотрю уроки. Хорошо. И буду ли я продвигаться в таком случае? Не надо вам больше ничего, Мэри, можете продолжать быть веселой. Ничего не надо. Достаточно распространения учебы. Для женщины не надо никакой группы. Только если по работе, по распространению вам нужно быть в контакте с остальными, пожалуйста, будьте. Поддерживайте других. Вас будут поддерживать. Но вот то понятие группы, где существует взаимная связь между товарищами, их объятия, именно любовь между собой, это для мужчин, это не для женщин. Природа нам задала рамки, в которых мы должны проявлять свою свободу воли, и там, где мы не в состоянии этого сделать, потому что она нас такими создала, там это она и не дает, и не указывает нам. Поэтому женщины лишены этой возможности соединяться друг с другом, и природа их этому не обязывает. А их работа в другом, в том, чтобы распространять, рожать следующую ступень. Угу. Тони из Чили спрашивает вас. Что я могу отдать, если у меня ничего нет? Или чем я располагаю для того, чтобы это отдать вообще? Ну, я не думаю, что у тебя ничего нет, дорогой мой. Во-первых, у тебя может быть к другим хорошее или плохое отношение. Вот это ты в первую очередь можешь им дать. Ты можешь им дать свою поддержку, свое величие цели. Ты можешь им... Ну, вот это свое ощущение, свое желание ты можешь им дать. От большего ничего не требуется. От тебя не требуется, чтобы ты снял рубашку. От тебя требуется поддержка всех остальных до уровня аравут, поручительства. Ну, и до встречи через месяц на Конгрессе в Буэнос-Айресе. Я слышал, что вы туда приезжаете целой группой. Дальше. Александр из Калининграда, из России, спрашивает. Выход в духовное возможен индивидуально или индивидуально в отрыве от других, или все человечество вместе будет выходить? Выход в духовное возможен в в двух этих вариациях. Есть клаль и есть прат. Есть общее и есть частное. Палю Сулам пишет об этом в статье «Суть науки Каббала». Он говорит, что есть возможность у каждого вырваться вперед, и это зависит от того, насколько он вкладывается в распространение в группу, в учебу. Женщины, кроме группы, в распространение в учебу. И есть общее, а не частное, когда огромные массы людей общими своими усилиями идут вперед и вместе проходят, как у нас было в Торе, как описано, как после выхода из Египта поднялись до духовного уровня. То есть исправление может быть частным, исправление может быть общим. В наше время мы все идем, приближаемся к общему исправлению, но, возможно, в нем и частные. И мы знаем об этом в том числе и из выхода из Египта. Был Моше, Аарон, Нахшон, Мирьям. Очень много было людей, которые еще до того, как на горе Синай раскрыли Творца, то есть поднялись над своим эгоизмом на таком уровне, в общем своем движении, были такие личности, которые сделали это лично сами. Еще? Владимир из Никосии, остров Кипр, спрашивает вас, почему этот текст Бааль Сулам назвал предисловие книги Зоар? Ведь в книге Зоар написано совсем о другом. Это он нас специально так запутывает? У Владимира всегда подозрение, что их запутывают. На самом деле запутанные они сами. Я, по-моему, знаю его и встречался с ним. Или это другой был из Рима. По-моему, в Америке на конгрессе мы встречались. Не знаю. Ну, нет, так увидимся. Никто никого не запутывает. И Творец не желает нас запутывать. Поскольку мы существуем в эгоистическом нашем желании, то наоборот, его свет, который хочет все распутать, вызывает в нас ощущение запутанности. Это верно. Но ощущение запутанности, а не Творец сам нас, нам посылает эту запутанность. Запутанность внутри нас уже изначально существует вся. Значит, о предисловии книги Зоара, о которой мы говорим. Книга Зоар, я не знаю, как вы ее читаете, почему вы утверждаете, что там это не то или не так, и не ни сяк, она является, как сказать вам, более внутренним пересказом человеческого восхождения. Тора нам рассказывает о человеческом восхождении языком нашего мира. А книга Зоар рассказывает нам о человеческом восхождении в наших внутренних образах, которые мы в себе обнаруживаем. Она описывает их чувственно, то есть в виде гор, рек, всевозможных явлений, но более чувственно. Она выводит человека на следующий уровень, она вызывает в человеке раскрытие следующего уровня его желания, более внутреннего, и тогда он может более внешнее, более углубленное мироздание ощутить. Для того, чтобы это сделать, Бааль Сулам написал свой комментарий на книгу Зоар, который является как бы связывающим между Торой, между Зоаром и между чистой Каббалой. И этим он помог нам еще больше в чтении книги Зоар притянуть на себя свет и увидеть всю вот эту вот внутреннюю, как бы поступенчатую структуру мира. Всего мироздания. Так вот, ни в каком противоречии это не находится. Никто нас не желает запутывать. Наоборот, наши великие учителя желают нам раскрыть глаза. Запутанные мы, маленькие эгоистики, в себе. Так что нельзя так говорить ни о книге Зоар, ни о Бааль Суламе, и ни, и ни о чем. О себе вы можете такое сказать. Но я понимаю, что, как говорится, коля пусель, би мему пусель, что каждый эгоист, каждый непонимающий думает, что это его специально путают, и поэтому он не понимает. Это общая такая ошибка, ничего страшного. А? Елена из Украины спрашивает вас. Неужели действительно существует место, где творение свободно от источника? Ведь даже исправление, инверсия свойств – это программа Творца. И даже подобие Творцу внутри этой программы мы не можем, и мы не можем выйти из этой программы. То есть все внутри этой программы. А если вы достигнете полного подобия Творцу в своих свойствах, то вам не надо будет ничего от него получать. У вас будут все его свойства внутри вас, и они будут ваши. И тогда он не может на вас действовать, тогда вы сами действуете. Если вы перенимаете весь его план, весь его характер, все его силы, все его желания, все его мысли, тогда он считается отключенный от вас, и никто вами больше не управляет. Вы сами как творец. Елена из Украины. Почему нет? Я вам обещаю, это будущее. Валерий из Москвы спрашивает, а почему Каббала считает, что Творец желает исправления человека? Каббала так считает, потому что существуют такие каббалисты, которые ничего раньше не знали, но они раскрыли это творение, раскрыли этот мир и обнаружили. И то, что они обнаружили, нам рассказывают. Никакая книжка с неба не упала, никому не послали СМС или там имейл, а так же, как ученые нашего мира раскрывают наш мир, так же каббалист раскрывает, как ученый, высший мир и рассказывает нам об этом. И поэтому мы об этом знаем. А он нам рассказывает, потому что он это постиг. Постиг этот корень. Если вы его постигнете, то, что он вам пытается, в чем он вам пытается помочь, то и вы тоже само узнаете. Да? Игорь из Мукачева спрашивает, а могут ли все уровни развития существовать одновременно в человеке? Абсолютно верно, Игорь. Да, могут. Не только могут, существуют. Только нам надо их раскрыть. Вообще в мире ничего не существует вне нас. Все мироздание внутри нас. Кроме нас нет ничего. И каждый из нас чувствует окружающий мир. Он должен, в принципе, понимать, что он это чувствует внутри себя. А вне него нет ничего. Даже то, что ему кажется. Машины, дома, вся вселенная, звезды, его настоящее прошлое, будущее. Все, что только он может подумать о чем-то. Это все существует только лишь внутри него, внутри его желания. Но его желание, оно разделяется на внутреннее, внешнее, на «они», на «я», «моё» и окружающий меня мир. Так вот, нам надо достичь такого состояния, когда бы мы обнаружили, что это все в нас. И, по-моему, это похоже на то, что «Матрица», да, это, там тоже хотели что-то такое показать. Есть такие на сегодняшний день уже какие-то пробелы в сознании человека, когда он начинает правильно это воспринимать. Это относится уже к методике постижения реальности, о котором Баля Сулам пишет в другом предисловии книги Зор, которая называется «Маволи Сефера Зор» или «Вступление». Вы можете там найти «Вступление книги Зор». Он там и говорит о том, как мы постигаем высший мир, и вообще и этот мир, и как все это только в нас. На самом деле я существую как в каком-то вот представлении, как во сне. И все во мне. А мне кажется, что вот я существую в каком-то мире, нахожусь в нем, хожу в нем, и так далее, и все и тому подобное. Все внутри. Мы должны с вами на этом закончить наш урок. Я еще раз повторяю. Давайте, ребята, все вместе готовиться к нашим трем крупнейшим конгрессам. Южная Америка 28-30 августа в Аргентине. Северная Америка 16-17 октября в Нью-Йорке. И Евразия, Евразийский конгресс 22-25 октября в Турции. Завтра после утреннего урока московская группа проводит акцию «Единство», посвященную подготовке этим трем конгрессам на трех континентах. И вся информация об этом находится на сайте Каббала, Кап-Инфо, извиняюсь, Кап-Инфо. Будьте здоровы, до свидания, до следующей встречи.